трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, что у Красных Ворот. Первоначально церковь была деревянная, неизвестно когда построенная, и именовалась, как и церковь святого Харитона в Огородниках. Настоящая же церковь каменная, с предельную богословскую, построена в 1699 году. Есть и еще новый предел во имя мученика Харалампия. По построении близ церкви Триумфальных Ворот, именуемых по краске красными, церковь стала называться у Красных Ворот. Архитектура церкви проста. Примечание. У самых Красных Ворот напротив запасного дворца находится дом, где 2 октября 1814 года родился поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Он был крещен в церкви трех святителей. В этой же церкви в 1882 году отпевали тело знаменитого генерала Скобелева, и затем оно отсюда по Рязанской железной дороге было отправлено для погребения в его имение Спасское. Конец примечания.